Не нравится? Нет. То есть да. То есть. Совсем запутала себя Хината. И добавила совсем жалобно. Но на нас же люди смотрят. Где? Людей не вижу. Здесь лишь Хьюга. Но фонтанирующую смущением и КВМ Хими все же отпустил. Всего должно быть в меру. К тому же у меня тут под боком вторая жертва. Резкий рывок, и вот я уже нависаю над Ханаби. Ханаби-чан, чего тебе? Побледнела вмиг растерявшая всю свою бойкость девочка. Приблизившись чуть ближе с жаром шепчу. Ханаби-чан, помнишь, ты проиграла мне желание. Пора бы тебе выполнить свое обещание. Прямо здесь. Нет, я не готова. Очень интересная реакция. Я же просто решил пошутить. Откуда такие познания? Похоже, малышка подглядывала не только за сестрой. Нет, я точно сволочь. Довести малышку до такого состояния. Но я ничего не могу с собой поделать. Ханаби-чан, я хочу. С улыбкой белобрысого идиота заканчиваю. Хочу, чтобы ты принесла мне маску черного демона, которую я видел на стене в гостиной. Как вытянулась личико малышки, когда до нее дошел смысл моих слов не передать словами. Чего только не было на личике Ханаби. И растерянность, и гнев, и смущение, и облегчение, и даже разочарование. Это даже не Кавай, а нечто совершенно на другом уровне. В следующую секунду по моим бедным танкицу хорошенько прошлись к Жукинам, но это того стоило. Бака, буркнула младшая Хими, отворачиваясь. Принесу я эту маску. Нет, это точно того стоило. А боль? Что боль? Потерплю. Получено новое достижение. Молодой мазохист, 2 степени. Жизнь дается мазохисту только один раз и прожить ее надо так, чтобы было мучительно больно. Вам же позволили растянуть это удовольствие. Болевой порог плюс 5%. Репутация с фракцией мазохистов Канахи. Плюс 20. Репутация с фракцией садистов Канахи. Плюс 10. Репутация с главой клуба Марина Ибики плюс 100. Напоминаем, что заседание клуба Шипы и Томаты происходит каждый второй вторник и пятницу. Сволочь. Такой момент испортил. Убедившись, что это действительно та маска, я быстро распрощался с девочками и молнией рванул прочь из квартала сенсоров. Следующую остановку я сделал уже находясь в катакомбах под Канахой. Убедившись, что хвоста нет, я наконец-то сумел изучить доставшийся мне трофей. Ничем не примечательная старая фарфоровая маска, которая при этом была покрыта трещинами. Правда, черная, но кого этим в наше время удивишь. Зато характеристики говорили сами за себя. Треснувшая маска несчастного черного демона Лавеласа. Многие считают, что раньше она принадлежала развратному, неудачливому демону, который своими мерзкими чарами завораживал женщин. Сколько невинных дев было обесчещено им, история умалчивает, но маска до сих пор сохранила на себе следы от наложенных на кулак печатей последней несостоявшейся жертвы, которая познакомила его с разработками клана Узумаки. Предмет является частью сета, черного демона Лавеласа. Требования. Демон, Джинчурики, супруг Джинчурики. Класс. Уникальный исторический. Прочность. Неуничтожимый обычным оружием. Защита головы плюс 15. 3% ко всем видам урона. Скрытность. Плюс 15%. При медитации над следами кулака на маске, скорость изучения фуин. Плюс 10%. Возможность узнать уникальные боевые печати Узумаки. Регенерация чакры. Плюс 5%. Шанс вызвать жалость. Плюс 3%. Открыта способность. Личина. Пока вы носите маску, вместо вас люди будут видеть образ демона Лавеласа. Предмет может быть улучшен до легендарного при выполнении условия возрождения легенды. Для этого соблазните 25 девушек. Осталось 25. Отлично. Именно подобную функцию, как личина или что-то похожее, что скроет меня от посторонних глаз, я и надеялся увидеть. По дороге поймав пробегающую крысу, я быстро передал ей послание для королевы и побежал дальше. Пора было приводить в действие мой безум, гениальный план. Он родился после множества бессонных ночей, когда я вертел перед своим мысленным взором все возможности переписать историю. Выводы были неутешительными. Я оказался слишком мелкой фигурой, чтобы переломить ход мироздания. Как не допустить бойню? Что вообще способно заставить сплотиться бойцов корня Иучих? И тогда мне пришла в голову эта бредовая идея. И, пожалуй, она даже может сработать. Правда, у нас всех был только один шанс сорвать надвигающуюся бойню. Так, а теперь бегом к водохранилищу. Здесь меня уже ждал отряд из трех десятков крыс под предводительством Куэй. Причем, сегодня здесь собрался весь цвет крысиного королевства. Особенно выделялись на общем фоне трое разносчиков чумы девятого уровня. Это были такие матерые крысы, чья шерстка имела зеленоватый оттенок. Тени королевы и огненные грызуны выглядели на их фоне не столь импозантно, но тоже были смертельно опасны для обычного человека. Тут не хватало разве что крысиного короля и самой королевы. Стратегический узел, который снабжает деревню питьевой водой, охранялся целым чунином. Правда, он и без моей помощи тихо спал. Крысам осталось только аккуратно ударить его по голове, чтобы он не мешался под ногами. Это было даже не смешно. Я уже мысленно готовился противостоять целому отряду джонинов, для чего собрал небольшую армию, а здесь только один раздолбай. Как-то даже обидно. Впрочем, это не мешало крысам заниматься своими делами. Разносчики чумы заливали в трубы литры токсинов. Буквально за пару минут они распространят смертоносный яд по всему городу. Взрывники же размещали взрыв печати в отстойниках таким образом, чтобы освободившаяся от оков водная масса рухнула прямиком на нижние ярусы канализации, тем самым погнав тамошних обитателей на поверхность. Ну, а то, что на пути потока будет расположена главная база корня, это абсолютная случайность. Глядя на работающих грызунов, на ум пришел момент из старого фильма. Как там было, что нас может спасти от ревизии? От ревизии нас может спасти только кража. В нашем случае, от общей резни внутри деревни, спасет только глобальная полярная лисица, которая заставит интриганов на время забыть о распрях и объединиться для общего выживания. Выждав, пока отрава разойдется по деревне, я сложил печать концентрации и сказал: «Кац». Глава 15. Вот уже третий час по всей Конохе в целом, и кварталу Учиха в частности, шел неравный, ожесточенный бой. Фугаку, разрезав пополам очередного мутанта, устало вытер пот со лба. Этот бой очень сильно сказался на главе самого могущественного клана Конохи. На этой мысли он только горько ухмыльнулся. Да, самого могущественного. Именно таким он был всего пару часов назад до того, как началось это. Сначала в квартал неожиданно заявились бойцы корня под предводительством его старшего сына и быть бы Учихом уничтоженными, если бы в тот момент в спину карательному отряду не ударили эти монстры, которые неожиданно полезли из канализационных люков. Надо отдать бойцам корня должное, они не растерялись, приняв неравный бой. Дольше всех продержался его старший сын, который по праву считался гением клана, оказавшийся предателем. Как оказалось, он сумел овладеть Мангекё Шаринганом, и, заливая пространство огнем Аматерасу, он почти сумел уничтожить первую волну тварей. Почти. В самом конце боя Итачи схватил какой-то гигантский осьминог и утащил в канализацию. Тут его не спасли даже техники проклятых глаз. Фугаку не знал, что это была за тварь, и надеялся никогда не узнать, поскольку даже Аматерасу ее не брала. Но благодаря этой заминке, он успел воспользоваться форой. Пока отряд корня превращался в десерт для монстров, он сумел мобилизовать весь клан и занять оборону. И сейчас, то, что осталось от клана Учих, отражало все новые полчища монстров. Чакра уже давно подошла к концу, так что приходилось все чаще вступать в рукопашный бой. К счастью, с каждым разом волны монстров, лезущих снизу, становились все слабее. Если раньше для победы над одной тварью нужно было задействовать 3-4 джонинов, то теперь с ними справлялись и обычные генины. Впрочем, это не отменяло того факта, что сегодняшний день стал самым черным в истории клана Учиха. От некогда могущественного клана осталась в лучшем случае половина, и то, в основном женщины и дети. Сегодня Учихи на многие годы распрощались со званием сильнейшего клана, но думать об этом было рано. Сейчас главное было дожить до того момента, когда этот кошмар закончится. Волна! Заорал кто-то из часовых, посылая в подступающего противника небольшой огненный шар. В этот раз из-под земли полезли плюющиеся во все стороны гигантские пауки. По сравнению с прошлыми монстрами, просто развлечение. Даже десяток аллигаторов не сильно изменяли общий баланс сил. Фугаку с облегчением осознал, что фактически это конец. Еще одна-две волны, и этот кошмар прекратится. В этот момент он вновь заметил того часового, что закричал о приближении монстров. Глава клана Учиха с удивлением узнал в нем своего второго отпрыска, но отодрать парня за то, что тот полез на передовую, Фугаку не успел. В этот момент, Затаившийся в темноте паук неожиданно атаковал. Сбив соски с ног, он тут же пустил в ход свои жвала. Всего через секунду паук был разорван в клочья, но наследнику великого клана это не помогло. «Прости, отец, я подвел тебя». Это были последние слова, сорвавшиеся с губ так и не состоявшегося мстителя. Воистину, этот день стал самым черным днем в истории клана Учиха. За одну ночь он потерял почти две трети своих членов, в том числе и двух своих наследников. «Быстрее, доктор, он совсем плох!» Кричу через ползало, с трудом сбрасывая с себя очередное тело грузного мужчины в приемном покое Канахского госпиталя. Не дожидаясь, пока его унесут подоспевшие медики, я снова рванулся на выход. У двери меня уже ждал Курей, который тут же повел меня в сторону одного из домов, у дверей которого уже собралась целый выводок нагруженных крохотными сумками крыс. Пинком вышибаю хлипкую дверь и влетаю в помещение. Крысы радостно врываются в помещение и начинают тянуть все, что плохо лежит. Что поделаешь, мародерство во время войны явление обыденное. Но у меня сейчас нет времени лишний раз отвлекаться. Все равно свою долю я получу после завершения этой свистопляски. Быстро осматриваю комнаты и нахожу тихо стонущих незадачливых жильцов. Мужчину под 2 метра ростом, миниатюрную брюнетку и крохотного малыша 2-3 лет от роду. Так, брюнетку на спину, младенца под мышку и побежали. Биджу, ну почему местные жители такие тяжелые? Такое чувство, что я тащу на спине не молодую женщину, а настоящую бетонную плиту. Или эта усталость так сказывается? Все же уже 20-я ходка за ночь. Даже с моей выносливостью это несколько чересчур. Зато, после всего пережитого моя сила поднялась на 2 и выносливость на 3. Выгрузить мать с ребенком в госпитале и рвать когти к следующей цели, выбранной крысами. В этот раз целью стал богатый дом купца средней руки. Дальше все по сценарию. Оставляем сбор трофеев на хвостатых и ищем легких пострадавших. Здесь подбираем то ли дочь, то ли молодую любовницу торговца, и оставляем спасение хозяина дома другим партиям, несемся в госпиталь. Почему я спасаю в первую очередь женщин и детей? Не из-за глубоких моральных терзаний, а потому, что их легче транспортировать, а на финише за всех спасенных гражданских платят одинаково. Я разве не сказал? Я вместе с уцелевшими жителями сейчас выполняю цикличное задание, выданное всем жителям Канахи. А вот, кстати, и оно. Выполнено задание. Помощь ближнему. Вы доставили в госпиталь жертву вражеской диверсии. Теперь ее жизнь в руках опытных медиков. Награда. Получено. История. Отношение с Мизаки Миру. Плюс 1600. Отношение с фракцией жителей Канахи. Плюс 25. В следующую секунду высветилось следующее. Получено новое задание. Помощь ближнему. Канаха подверглась вражеской диверсии. Доставьте пострадавших в госпиталь. Награда. Получено. История. Отношение с пострадавшим. Плюс 1000. Отношение с фракцией жителей Канахи. Плюс 25. Штраф за отказ. Нет. Это с учетом того, что эта девчушка уже 34 спасенный местный житель на моей совести, то эти жалкие 25 репутации превращаются в поистине очень неплохую сумму. И всего за одну ночь. А значит, побежал Форрест. Луна еще высоко. Канаха, готовься. Чипы. То есть, Наруто Узумаки спешит на помощь. Резиденция Каге в Канахе пережила на своем веку много катаклизмов. Она выдержала вечные споры Мадары и Хаширамы, попойки легендарной троицы Саннинов и даже нападение демона Лиса. И вот сейчас она подверглась очередному испытанию. Воины клана Учиха под предводительством Фугаку ворвались в резиденцию Хакаге незадолго до рассвета. Десяток прибывших на место действия джонинов и попытавшихся вступить в бой тут же попали под действие Цукиэми. К удивлению жаждущего крови главы клана Учиха, Сарутоби нашелся курящим трубку в собственном кабинете. Рядом с ним лежал плотный мешок. «Фугаку, твои действия могут быть расценены как мятеж и предательство. Тебе есть что сказать в свое оправдание?» Глядя на лидера Учих, грозно спросил глава деревни. «Ты называешь меня предателем после того, как твои шавки посмели атаковать мой клан. Из-за твоих интриг погибли мои сыновья». На этих словах Фугаку окончательно перестал сдерживать яки, и всю комнату заполнила мощнейшая жажда крови. Его примеру последовали еще 8 представителей клана-основателя. В глазах лидера клана Учиха и стоящих за ним бойцов завертелся Мангекё Шаринган. «Тихо, меня уже поставили в известность о твоем горе, но не давай своей печали затмить разум. А теперь скажи, какие именно у тебя претензии лично ко мне? Я что ли возглавлял атаку на твой клан? Не хуже Фугаку в ответ рявкнул третий. Ты отдал приказ. Приказ на операцию отдал Данза. А меня вообще уведомили о ней только после начала. Ложь. Не хочешь, не верь. Мы можем спорить тут до хрипоты. Лучше взгляни, как эта ситуация выглядит со стороны. Анбу узнает о заговоре Учих и старается ему помешать. Неудачно. Их уничтожает поток каких-то монстров. А на следующий день оказывается, что Фугаку Учиха взял штурмом резиденцию и убил Хокаге. Некрасиво, правда. Хокаге сама, вы понимаете, что такое оскорбление клан Учиха сможет смыть только кровью. Понимаю. Поэтому, забирай. С этими словами глава деревни кинул представителю вражеского клана мешок. Заглянув в него, Фугаку испытал настоящий шок. Немного помолчав, он выдавил. Даже так? Да. Надеюсь, теперь вопрос исчерпан. Учтиво поинтересовался Хокаге. Что с корнем? Теперь он окончательно расформирован. Впрочем, после того, как его базу сначала затопило, а затем там порезвились монстры, расформировывать стало фактически нечего. От всего корня осталось всего лишь чуть больше сотни оперативников низшего звена, которые в этот момент были на заданиях. Тогда, я пойду. Мне еще нужно прикрутить новую голову врага клана над камином. Не задерживаю. Глядя в спину удаляющихся веероносцев, Хирузин позволил себе горько вздохнуть. Пустив струю дыма из своей неизменной трубки, он с легкой тоской пробормотал. «Прости, старый друг, но ты не оставил мне выбора. Дальнейшее противостояние ставило под угрозу само существование Конохи, как великой деревни. Ты же не сумел этого понять, продолжая настаивать на уничтожении Учих. Сохранись у корня прежние силы, все могло быть иначе. Но когда приходится выбирать между полусотней не слишком хороших оперативников и десятком владельцев Мангекё Шарингана, выбор очевиден. Иногда приходится жертвовать частью, чтобы сохранить целые. Зато, даже своей смертью ты послужил на благо Конохи. Следующие лет 10 Учихам будет не до власти. Им бы залезать в собственные раны. Да, все во имя воли огня». Скрывшись в недрах родного дома, Фугаку облегченно упал в кресло. Визит к Хирузину вымотал главу клана Учиха куда серьезнее, чем он показывал окружающим. Прошлая ночь не прошла для него даром, так что в резиденцию Хокаге он заявился уже с серьезным чакроистощением, а поддержка имиджа убитого горем и жаждущего крови Учихи отняла у него последние капли. Но нужно поддерживать репутацию. Таким его ожидали увидеть, таким он и появился. Именно в репутации мстительных маньяков-отморозков и было сейчас спрятано спасение клана. Стоит врагам почувствовать хоть малейший признак слабости, как враги клана голодной сворой тут же набросятся на них, и Учих уже никто не спасет. Нет, будь он простым шиноби, то попытался бы прикончить эту двуличную тварь, вот только на его плечах лежала ответственность за клан. А значит, он будет улыбаться в лицо убийце его сыновей, прикидываться недалеким воякой до того момента, когда он сумеет вогнать куной в сердце старой обезьяне. Да, время придет, и они отомстят за все. Рассвет встретил меня лежащим на ступенях госпиталя, куда я рухнул без сил, после того, как я принес 79 пациентов. Это была воистину безумная ночь. Упав без сил, я стал ждать завершения ивента. Данное сообщение пришло только через час. Вы успешно закончили ивент, накануне Варфоломеевской ночи. С самого основания Конохи столкновение клана Учиха с законной властью было неизбежно. Ваше неожиданное вмешательство смешало планы обеим сторонам. Итог известен. Учихи живы, Хокаге правит, а Данза. Никто не помнит имен проигравших. Но было ли это благом? Ответ на этот вопрос у каждого свой. Горы разлагающихся трупов, что загородили улицу некогда прекрасной деревни, а ныне на которых пируют лишь крысы, навсегда останутся на вашей совести. Но вам же все равно. Главное, что вы достигли поставленных целей. Награда. 1 очко таланта. 5% дохода, собранного крысами за время хаоса в деревне. Фракция. Корень Конохи прекратила свое существование. Фракция. Крысиное королевство. Была реформирована. Персонаж. Крысиная королева. Был изменен. Новая фракция. Крысиная империя. Все очки репутации переносятся. Глава фракции. Крысиная императрица. Все очки репутации переносятся. Дополнительная награда. Получить у крысиной императрицы. Получено эпическое достижение. Властелин ничего. 1 уровень. Ты из тех, кто всегда идет к своей цели. Все, кто рядом с тобой, всего лишь ступени. Ты поднялся по ним, не ведая жалость. Что ж, взойди на престол, возьми, что осталось. В своем безудержном стремлении к собственным целям, вы без колебаний перешагнете через женщин и детей, оставляя за собой лишь мертвый прах. В этом ваша сила, но не останетесь ли на вершине одни? Сила всех техник, связанных со смертью. Плюс 15%. Верность прислужников. Плюс 10%. Скорость прокачки навыков, обмана, шантажа и подставы. Плюс 8%. Шанс подавить волю противника плюс 5%. Скорость прокачки отношений значительно снижена. Умение. Аура власти. 2. Уровень. Изменено. Получено новое умение. Аура оверлорда. 3. Уровень. Вы настоящий темный аристократ, чья суть пропиталась болью и смертью ваших жертв. Ореол вашей темной славы тянется за вами подобно шлейфу мантии. Существа со слабой волей впадают в ступор от вашего вида. Существа с сильной волей чувствуют опаску и могут впасть в замешательство. Подавляет волю слабых противников. Есть вероятность, что враг может перейти на вашу сторону. Сильные противники могут предложить присоединиться к ним. Вы можете контролировать некоторых порождений тьмы. Светлые герои сделают все, чтобы отправить вас в бездну. На черном рынке ваши органы стоят на 30% больше. Вы получили новое достижение. Политик, 3 степени. Легко утопить в помоях одного человека, но облить отборным гуано целый город, еще проще. Шанс успешного шантажа и запугивания. Плюс 30%. Шанс успешного обмана избирателей. Плюс 15%. Получено новое достижение. Гениальный стратег. 1 степени. Настоящая гениальность не в том, чтобы выиграть войну с врагом, а в том, чтобы позволить противникам сделать это за вас. Интеллект. Плюс 3. Мудрость. Плюс 3. Получено новое достижение. Сотрясатель вселенной. 1 степени. Армия под вашим командованием принесла фракции территорию, превосходящую изначальную более чем в 10 раз. Харизма. Плюс 10. Боевой дух ваших солдат. Плюс 25%. Репутация с фракцией «Крысиная империя». Плюс 3000. Получено достижение. Отец-основатель. 1 степени. Вы один из немногих, кто сумел встать у истоков империи, чья неувядающая мощь простоит не одно тысячелетие. Но даже тогда ваше имя будут произносить с восхищением. Харизма. Плюс 10. Репутация с фракцией «Крысиная империя». Плюс 5000. Вы помогли создать новую фракцию. «Крысиная империя». Уровень капа представителей фракции «Крысиная империя» повышен. Плюс 50. От подобной новости я содрогнулся. Крыса 50 уровня – это настоящее чудовище. А ведь это еще не конец звездопада. Судя по всему, главная награда ждет меня у Кара, то есть теперь уже императрицы. Но в своем нынешнем состоянии я уж точно никуда не доползу. К тому же, тут пол такой мягкий, прямо клонит в сон. Глава 16. Как-то незаметно после нападения армии монстров прошел месяц. Он оказался очень непростым для Канахи. За одну ночь деревня потеряла почти 3000 человек, почти 5% всего населения. Жуткая цифра. Это при том, что резвившийся Кьюби в свое время уничтожил ненамного больше. Разве что, в этот раз потери среди шиноби были в разы меньше, чем среди гражданских, поскольку большей частью по деревне разбежалась всякая мелочь с 3-6 подземного уровня, вроде гигантских пауков. К счастью, большая часть монстров не обладала могучим интеллектом или была слишком массивной, чтобы протиснуться в заранее заблокированные крысами боковые ответвления. Поэтому главный удар приняли на себя корень учихи. Иначе, количество жертв могло возрасти минимум на порядок. Мелкие же лазы были быстро взяты под плотный контроль джонинами, а успевших разбежаться монстров вырезали чунины или группы гининов. Но даже так было множество эксцессов, после которых то, что осталось от вчерашних выпускников Академии, приходилось хоронить в закрытом гробу. Большая чистка Канахи продолжалась 3 дня, но даже через неделю по углам иногда попадались недобитки. Одним словом, Канаха в одночасье превратилась в не самое гостеприимное место. Через неделю состоялась церемония прощания с усопшими, куда добровольно-принудительно согнали всех учеников Академии. А затем, каникулы закончились, и я вновь вернулся за парту, значительно более сильным, чем был прежде. Вот только сразу после этого продолжить свою раскачку в канализации мне не дали. Все входы в подземное царство охраняли бойцы Анбу, которые неусыпно бдели в ожидании завершения сбора карательного корпуса, после чего они пошли на штурм. Так что, мне пришлось терпеливо ждать, пока крысы пророют новые выходы на поверхность. О, чуть не забыл рассказать об этом формировании. Не знаю, в чью гениальную голову пришло собрать небольшую армию для зачистки катакомб, но он явно не дружил с головой. Собрав почти 200 джонинов, администрация отправила их вниз нести добро и творить справедливость. Результаты зачистки мне поведал Курай, за эти дни увеличившийся вдвое, прибавивший в длине и поднявшийся до 19 уровня. Крысы прикидывались тупыми, относительно безобидными грызунами и их почти не трогали. Матерым шиноби было банально жалко тратить на них чакру, да и уничтожение всех крыс под крупным мегаполисом задание ранга СС плюс не меньше. Так что, крысы с интересом наблюдали, как шиноби-канахи быстро спускаются все глубже под землю. Нет, сначала все шло согласно плану. Боевики резво вырезали немногочисленных порождений канализации, освобождая для крыс будущее жизненное пространство. Так продолжалось вплоть до 12 подземного уровня, где новые владения крысиной империи заканчивались. А дальше господам шиноби пришел полный писец. В общем, на всем уровне им не встретилось ни одного противника, но к 13 уровню из отряда исчезло 8 человек, 7 кунаичи и 1 смазливый хьюга. А затем, из всех щелей полезли щупальца, которые начали утаскивать шиноби в темноту. Попытки прикончить тварь ни к чему не привели. Большая часть атак банально не действовала на тварей. Или это все же была одна гигантская тварь. Таким образом, потеряв четверть состава, корпус еле вырвался из ловушки, намертво разрушая за собой туннели. Если бы не учихи с Мангикё Шаринганом, которые с помощью Сусана смогли прорубить путь к выходу, то весь корпус остался бы там. Кстати, Аматерасу на эту тварь и правда не действует. Теперь 12 уровень это один сплошной завал и по совместительству наблюдательный пост за 10-м биджу, как его уже успели прозвать в народе, а администрация деревни в спешке ищет по всей стране огня мастеров ин, которые сумеют запечатать подземелье. Из минусов можно сказать, что я окончательно потерял свой любимый данж. Впрочем, у меня было чем заняться и внутри деревни. На момент завершения ивента отношение местных жителей к одному блондинистому джинчурике серьезно улучшилось. Так что, хоть ко мне и относились с неприязнью, но у меня появилась возможность брать простейшие задания у местных жителей, благо после произошедшей катавасии рабочих рук не хватало, за что давали не только деньги и опыт, но и крохи репутации. Вот так, за время вынужденного безделья я незаметно поднял отношения с фракцией жителей Канахидо, 480. Одним словом, жить в Канахе стало относительно сносно. А затем на меня вновь вышли крысы, и я отправился в обновленный дворец крысиной императрицы за получением второй части награды. Новая резиденция крысиной императрицы расположилась на 7 уровней канализации и напоминала собой скорее добротный двухэтажный дом, чем гору мусора. А вот внешний вид местных жителей меня удивил. Если до 20 уровня крысы оставались хоть и большими, но крысами, то дальше они стремительно принимали полугуманоидную форму. И уже к 30 уровню, крысы уверенно стояли на задних лапах, носили потрепанную одежду и держали в руках оружие. Вид же самой императрицы меня добил. Передо мной сидела маленькая, едва превышающая 1,5 метра ростом женщина, закутанная в глубокий плащ. Что еще сказать? Не слишком приятная внешность, если вы, конечно, не любитель крыс, поскольку лицо в целом сохранило крысиные черты. Небольшой душок. Впрочем, я совсем не привередливый. Как говорится, деньги не пахнут. Да, и в галактике существуют существа куда более отталкивающие, чем императрица. Пару секунд мы разглядывали друг друга, а затем мне высветилось сообщение. За ваши заслуги на благо крысиного народа, крысиная императрица оказала вам высшую честь и предлагает вам стать ее личным вассалом. Теперь вы можете не волноваться о завтрашнем дне, над вашей судьбой не будет властен никто кроме воли вашей госпожи. Награда за согласие. Вы становитесь личным вассалом крысиной императрицы со всеми правами и обязанностями. Плюс 3000 репутации с фракцией крысиная империя. Плюс 3000 репутации с крысиной императрицей. Звание. Третий лорд-маршал крысиной империи. Штраф за отказ. Вы оскорбите крысиную императрицу. Вариативно. От такого предложения я малость удивился. Оно было очень соблазнительным, но интуиция буквально ревела, что это подстава. Такое же чувство я испытывал в тот момент, когда соглашался на предложение игрока. В бездну. Выбираю нет. Глаза женщины-крысы гневно заблестели. Окружающие нас крысы потянулись к оружию. А я понял, это конец. Против сотни грызунов плюс 40 мне не выстоять. Внимание! Была задействована ветка развития. Господство Узумаки. Активирован секретный протокол. Получен новый навык. Гордость Узумаки. Один уровень. Вы потомок одного из древнейших кланов континента. Пусть сейчас сон не состоит только из вас, но сама идея, что вы можете преклонить колено перед недостойным для вас немыслимо. Авторитет. Плюс 5. Вы не можете принести вассалити тому, чей род менее древний и знатный, чем ваш. После этого сообщения, императрица с удивлением посмотрела на меня, почесала за ухом и села обратно на трон. Я же перевел дух. Я до последнего думал, что это конец. Секунда, и на месте прошлого сообщения появляются новые. За ваши заслуги на благо крысиного народа, крысиная императрица предлагает вам стать ее союзником и другом. Награда за согласие изменена. Союз равных. Вы заключаете военный, политический и экономический союз между фракциями клан Узумаки и фракцией Крысиная Империя, со всеми правами и обязанностями. Вы всегда будете желанным гостем на территории Крысиной Империи. Вариативно. Штраф за отказ. Вы становитесь личным врагом Крысиной Императрицы. Вариативно. Вот теперь чуйка довольная. Соглашаемся. Пара секунд ничего не происходило, а затем на меня обрушилось сообщение. Получено новое достижение. Вербовщик. 1 степень. Каждой твари найдется место в моем легионе. Вы способны вербовать сторонников из представителей дружественных фракций. Максимальное количество завербованных персонажей не может превышать значение харизмы. За каждый уровень персонажа под вашим началом тратится 0.1 харизма. Открыто новое умение. Клич. 1 уровень. Те, кто любит меня, за мной. Этот клич древних королей по-прежнему актуален. Способность при достаточном уровне отношений приводит под ваши знамена небольшое количество сторонников, готовых сражаться за идею. Количество. Малые. Боевой дух. Высочайший. Зарплата. Нет. Подготовка. Низкая. Открыто новое умение. Вербовка. 1 уровень. Из низких истин нам дороже только эта одна. Кто больше платит, тот в войне победит. Вы способны нанять отряд наемников из дружественной вам фракции. Цена зависит от умения торговли, но это точно будет дорого. Количество. Вариативное. Боевой дух. Хороший. Зарплата. Высокая. Подготовка. Высокая. Открыто новое умение. Мобилизация. 1 уровень. Бог на стороне больших батальонов. А жертвы? Кто их считает? Вы способны силой заставить вступить под ваши знамена даже тех, кто этого не хочет. Подло. Зато солдат много. И тратиться нужно только на самое простое обмундирование. Количество. Большое. Боевой дух. Низкий. Зарплата. Низкая. Подготовка. Нет. Умение понижает репутацию с дружественной фракцией. Нет, я точно ошибся фэндомом. Это уже не Наруто, а какая-то стратегия. Но сюрпризы еще не закончились. Получено новое ступенчатое задание. Сильный союзник. Крысиная империя вам многое дала, но не меньше она потребует взамен. Станьте достойным союзником. Цель. Пройти расширенную подготовку у крыс-инструкторов. Награда. Вторая часть задания. Вариативно. Штраф за провал. Вариативно. Что тут остается делать? Судя по всему, отказ неприемлем. Берем. Как будто только этого и дожидаясь, одна из теней зала ожила и оттуда шагнула девочка-крыса. Поклонившись императрице, она поманила меня за собой хвостом. Я взглянул на свою спутницу. Торговка информацией Недзуми Арго. 47 уровень. И во что я на этот раз вляпался? Глава 17. Бездна. Арго, увернувшись от волны чакры, прорывается в ближний бой. Быстро создаю когти и пытаюсь достать крысу. Неудачно. Все удары уходят в пустоту. Интуиция буквально воет, не замолкая, об опасности. Сосредоточься, откуда прилетит удар. Откуда? В последнюю секунду ухожу от удара левой лапой в живот. Биджу, а она серьезно. Пропусти я этот удар, и меня от реанимации не спасет даже рубашка Лавеласа. Интуиция не замолкает. Что теперь? Снизу. Удар задней лапой с выпущенными когтями рассекает лишь воздух. В последнюю секунду я успеваю сместиться. Я говорил, что Арго была серьезной раньше. Глупости. Вот теперь она точно не шутит. Этот удар гарантированно отправил бы меня на кладбище. Тут даже то, что мой костюм нельзя порвать, не поможет. Мне пришлось быть свидетелем, как подобными ударами куда более слабые крысы спокойно вспарывали брюхо аллигаторам. Я же на древнюю рептилию ну никак не тяну, не отвлекаться. Иначе, такими темпами, я скоро окажусь на кладбище. Поздно. Расплата за задумчивость пришла незамедлительно. Увернувшись от лап, я как-то забыл о полуметровом хвосте, которым меня сейчас знатно приложили. Стоит сказать Арго спасибо, что она ударила не в полную силу. Хвосты у крыс такое же опасное оружие, как и когти. В бою они ничем не уступают, а может быть даже и превосходят боевые хлысты. Так, не время отдыхать на лаврах. Иначе, моя мучительница в очередной раз изобьет меня до полусмерти. Пока я валяюсь, Арго снова сорвалась в атаку, с явным намерением добить подранка. Создаю 15-сантиметровый клинок чакры, и трачу всю имеющуюся прочность на превращение его в алебарду, после чего наношу круговой удар, стараясь отогнать крысу. Куда уж там. Арго ловко проскочила под лезвием и ринулась в ближний бой, уже занося правую лапу для прямого удара в челюсть. Или нет. Прислушиваюсь к интуиции. И вместо блока ложного удара, направленного в голову, останавливаю молниеносный удар коленом в живот. Интуиция. Плюс один. От столь неожиданно выскочившего сообщения я потерял концентрацию, за что был тут же бит. Когда я пришел в себя, я быстро пролистал полученные сообщения, здраво рассудив, что это какой-то баг. Почему баг? Так интуиция уже давным-давно застыла на значении 49 и никак не собиралась двигаться вперед. Я вообще стал думать, что это значение является капом естественного прироста и готовился уже вкладывать очки характеристик. Но никакой ошибки система не выявила. Система мне высветила следующее. Внимание! После многочисленных суровых тренировок и испытаний ваша интуиция преодолела порог возможностей обычного человека, тем самым перейдя на новый уровень развития. Открыта возможность взять дополнительную специальность – экстрасенс. Когда вам подбили оба глаза, то самое время открыть третий. Стоимость специальности – 1 очко таланта. Внимание! Поскольку экстрасенс является дополнительной специальностью, то при активации часть возможностей будет заблокирована. Хотите взять специальность? Экстрасенс. Выбираю. Нет. Интуиция это, конечно, хорошо, но пока спешить не стоит. У меня приближаются к капу куда более вкусные варианты. А ведь еще неизвестно, сколько можно взять дополнительных специализаций. С подобными мыслями заглядываю в свои характеристики. Характеристики персонажа. Имя. Наруто Узумаки. Возраст 9. Пол. Мужской. Специализация. Энергетик. Уровень 21. ХП 2050. МП 3200. Сила 28. Ловкость 30. Выносливость 41. Интеллект 16. Мудрость 14. Восприятие 43. Харизма 45. Интуиция 50. Чакра 46. Контроль чакры 32. Свободных очков 105. Очки таланта. 6. Вот что полгода бесконечных тренировок с этой крысой сделали. Остается признать биджив монстр. Такими характеристиками вполне может гордиться какой-нибудь бесклановый генин. А все это – Арго. Обычная торговка, чтоб ее информацией. 3 раза ха. А то, что она один из лучших бойцов крысиной империи, и по совместительству то ли жуткая садистка, то ли ксенофобка, которой нравится наблюдать за страданиями грязного человека, в титуле как-то умалчивается. Как я с ней еще не прокачал мазохиста, не пойму. Хотя, назвать крысиный стиль чистым тайдзюцу нельзя. В ней главный принцип предельно прост. Разрешено все, что не запрещено. А не запрещено у крыс все. Так что, летящая в голову пустая бутылка, это самое мелкое, что тебя может ждать во время тренировок с крысами. Про удары когтями, задними лапами и хвостом говорить вообще нечего. Так что, во время тренировок от меня требовали использовать все мои возможности, в том числе и немногочисленные техники. Благодаря чему, все мои техники кроме вихря, благополучно поднялись до 8 уровня. А так, крысиный тай чем-то напоминает смесь стилей Хьюга и Учиха. От первых крысы переняли точность и плавность, у вторых неистовость и концепцию постоянной атаки. Защищающиеся или блокирующие удары полукрыса – это нонсенс. Скорее при необходимости она ответит контрударом.